«Сарт, у тебя кровать из какого материала?» – спросил Юринай. Парень наблюдал на тренировочном полигоне, как широкоплечий друг носится из стороны в сторону, посылая в сторону манекена одно заклинание за другим. «Что?» – остановился он, чтобы передохнуть. «Из какого материала у тебя кровать?» «Так деревянная». «Можно я загляну к тебе? Мне нужно ножку кровати измерить». «А у тебя кровати нет, что ли?» «Есть, но я ее уже в артефакт. В общем, не получится посчитать на ней коэффициент». «Без проблем», – пожал плечами друг и указал на хлебный мякиш в руках у Юриная. «А это что?» «Задание от Магмагова. Рассчитать сопротивление хлеба», – пояснил парень. «У нас нашлись умники, которые считали хлеб целиком. Писали руны на ломтях». «А ты хитер», – улыбнулся Сарт, заметив, что мякиш смят в форму бруска с рунами на гранях. Не настолько, чтобы не сесть в лужу с заданиями от Магмагова. Что он опять придумал? Таврический треугольник, вздохнул Юринай и с раздражением произнес. Это техника стационарного сбора силы. Это как? Создаешь заготовку, а эту заготовку действует сила. Заготовка передает по конструктам силу в накопитель. И в чем проблема? Где взять источник силы? Устало вздохнул парень. Просто на стене такой конструкт не нарисуешь. Вернее, нарисуешь, но толку от этого будет мало. «Получается, тебе надо найти источник внутри университета?» – нахмурился Сарт. «Получается так. Тут какой-то подвох», – покачал головой друг. «Ваш Магмагл просто так невыполнимых заданий не дает». «Вот, я сижу и думаю», – со вздохом произнес Юринай. «Ха-ха, ну, сиди и думай», – хохотнул Сарт, почесав зачатки бороды. Парень не отступал от идеи отрастить бороду и сделать ее стальной. Он повернулся к манекену. «А я пойду влеплю еще пару раз». Юринай недовольно поджал губы и снова погрузился в размышления. «Бэдам!» Сарт выдал крупный булыжник по манекену, которого под тяжестью удара откинуло в сторону. «Ты видел?» – воскликнул Сарт. «Видел, как я его?» Взгляд Юриная замер на валяющемся манекене, лицо просветлело, а глаза заблестели. Губы начали что-то шептать. «Юринай, ты чего?» «Сколько ты силы вложил в этот булыжник?»